Тактика войны. Сколько у вас сейчас машин и водителей? 110 машин. Часть используется для проката с водителями, которых в штате 60 человек, другая — без водителей, в личное пользование. Никакого разделения транспорта не существует. Все зависит от загрузки на данный момент. Это наше ноу-хау. Обычно компании разграничивают направления. Наш способ хорош тем, что машины лучше загружаются, и за ними следят не только механики, но и водители. Если чей-то автомобиль ушел в прокат, то бухтеть человек, конечно, будет неимоверно. Отдали мою машину, но он за ней и смотрит, как за своей. Хорошо контролировать исключительно прокатный транспорт невозможно, хоть ты 10 механиков найми. Чтобы знать, что в машине происходит, на ней надо ездить. А так она переходит от клиента к клиенту, которым по большому счету наплевать, что там шуршит, шумит и течет. Может, он и скажет об этом, но надеяться не стоит. Кто ваши клиенты? Прокат с водителем — это компании, иностранные представительства, посольства, очень много банков, есть даже ночные клубы. Мы возим руководство, гостей, VIP-клиентов. У нас заключены контракты с крупными компаниями на постоянное транспортное обслуживание директоров и топ-менеджеров. Потому что нерентабельно корпорациям покупать свои машины, обслуживать их, страховать, арендовать гаражи, нанимать водителей и за всем этим еще и следить, то есть создавать отдельный департамент. Если говорить о прокате машин без водителей, то тут в основном частные лица, у которых сломался свой автомобиль или понадобился транспорт на выходные. Конкурентов у вас много? Прямых конкурентов, как таковых, немного. На рынке в основном частники, которых я вообще не рассматриваю. С ними не будет иметь дело ни один серьезный клиент. И небольшие компании, которые испытывают проблемы с надежностью и качеством. Мы сидим в премиум-классе. Это крупные транспортные компании, большинство из них — мировые бренды. Фактически, конкурентов не больше 20. И тенденция наблюдается следующая. Корпорации, которые постоянно пользуются транспортными услугами, ходят по кругу в премиум-секторе. Мы уже спокойно к этому относимся. Если проигрываем тендер в этом году, то смотрим, что будет в следующем. В тендерах участвуют до 5 компаний, все одни и те же, ничего нового, по сути, не предлагают. И правила игры от этого только интереснее. Например, мне звонит главный конкурент по очередному тендеру и говорит: «Можешь даже не участвовать, мы с руководителем компании заказчика вместе в бане паримся, шансов у тебя нет». Я же вместо того, чтобы сдаться, выставляя цену, знаю, что она ниже, чем у него. Потому что даже если я проиграю в этом году, мои цифры останутся. Дружить с руководителем можно сколько угодно, но завтра в компании произойдет смена состава, а это случается часто, и новые топ-менеджеры первым делом займутся пересмотром затрат. Кому они тогда позвонят? В итоге тендер я все-таки проиграла, но наш соперник потерял на этом 20 тысяч долларов чистой прибыли, поскольку его вынудили снизить цену до моей. С точки зрения правильного ведения войны, я бы на его месте предложила денег 5-10 тысяч долларов за неучастие или за поднятие стоимости. Даже при откате он заработал бы больше, но жадность фраера сгубила. Кстати, будете смеяться, но руководство компании-заказчика все-таки сменилось, и сейчас идет обсуждение контракта с нами. Какова рентабельность вашего бизнеса? 30% годовых. На некоторых контрактах мы можем получить чуть больше, на других меньше. Вообще, я с опаской отношусь к теме рентабельности. Кто-то уже нарассказывал о ней, и в итоге мы получили выход на рынок большого количества компаний-однодневок, которые выскакивают с низкими ценами, отъедают у нас клиентов и ввиду неправильной экономики также быстро закрываются. Люди считают так. Берут, например, машину Hyundai Accent, прокат которой стоит 50 долларов в сутки, умножают эту цифру на 365 дней, 18 250 долларов, вычитают из получившейся суммы саму стоимость машины, 15 тысяч долларов, расходы на запчасти, обслуживание, страховку, 500 долларов, и получается, что машина окупается меньше, чем за год, и прибыль сумасшедшая. Кредит взять сейчас не проблема. Компания выходит на рынок с сотней машин, ставит цены на 10 долларов ниже наших и через год разоряется. Это все равно, что покупать яйца по рублю и продавать по 90 копеек. Рыночные цены же не с потолка берутся. Многие забывают, что загрузку автомобиля никто не гарантирует, он может месяц у вас простоять. Существуют и дополнительные расходы, о которых многие забывают. Два комплекта резины в год — 800 долларов, а это уже 16 дней проката. Недавно была история. Вышла фирма с 40 элитными машинами стоимостью 1,5 миллиона долларов. Через полгода они начали распродавать свой парк и закрылись, потому что за первые 3 месяца 6 машин у них угнали, и все в таком духе. Рентабельность бизнеса строится на учете мелочей и грамотной оптимизации всех расходов, компоновки каких-то элементов. То есть, чтобы получить 30% рентабельности, нужно не демпинговать, а разрабатывать экономический план, основываясь на опыте. А с такси как? Тоже много заблуждений. Водитель в день должен привезти норму 1000 рублей. Умножаем это на 30 дней, получаем 1000 долларов дохода. Машина стоит 6 тысяч долларов, за полгода окупается. Все как будто прекрасно. Но на самом деле полпарка машин разбилась, другая половина простояла сломанной и так далее. Вообще такси как бизнес — это катастрофа. Во-первых, страшная текучка кадров, что влечет за собой вынужденный набор всех подряд без разбора. То есть, если человек стоит на ногах, от него в данный момент не пахнет перегаром, и он предъявил водительские права, то это уже хорошо. Почему такая текучка кадров? Контингент такой. Часть увольняют за грубые нарушения, другие сами уходят. Уходят по разным причинам. У водителей нет карьерного роста. Иногда они изначально устраиваются переждать трудные времена. Машину я водить умею, поработаю пока таксистом. Например, желтое такси — 2500 машин. Просто найти такое количество водителей очень сложно. У меня 40 машин, и то тяжело. Водители бегут, как только они разбили машину. А главные проблемы — им всегда мало, сколько ни плати. Они курсируют между разными фирмами. На 25-й по счету, может быть, понимают, что больше не заплатят. Приезжих много, заработали и домой. Водителей для корпоративного такси я отбираю более тщательно. В основном это бывшие персональщики. И все равно текучка есть. Особенно после того, как мы установили на все машины системы слежения, маячки. Теперь я знаю, где транспорт, какова его скорость. Это помогает нам, но очень мешает водителям. Они даже устроили бунт по этому поводу. Как это? Их ограничивают и не дают подрабатывать налево, то есть фактически воровать. Какое такси проще контролировать? Корпоративное. На этих водителей, по крайней мере, есть методы воздействия. Плохая запись в трудовой книжке, штрафы из зарплаты, до увольнения, в конце концов. У городских таксистов нет зарплаты. Они привозят норму, а все остальное кладут в карман. Я чисто теоретически могу их штрафовать. Мы даже придумали схему залогов. Но это все равно не покрывает тот ущерб, который водитель может нанести. При аварии от 1000 рублей до 500 долларов. Я уже не говорю о списании автомобиля. Как вытрясать деньги? Через суд?